Концепция моментального снимка. И они не одиноки. Та же концепция видения как создание изображения в голове заметна у Декарта, который утверждал, что зрительное сознание ограничивается непосредственными эффектами, производимыми в разуме в результате его соединения с телом, на которое действует окружающая среда. Наша способность выносить суждения о вещах вне нас является лишь результатом привычки и условностей. Декарт считал, что необходимо различать как бы три ступени достоверности чувств. Он поясняет: первый — относится лишь то, с помощью чего внешние объекты непосредственно воздействуют на телесный орган, и что не может быть ничем иным, кроме движения частиц этого органа и возникающего в результате такого движения изменения формы и положения. Вторая ступень включает все, что возникает в уме непосредственно от того, что связано с телесным органом, испытавшим вышеуказанное воздействие. Таковы восприятие боли, щекотки, жажды, голода, красок, звука, вкуса, запаха, тепла, холода и тому подобное, которые, как сказано в шестом размышлении, возникают из соединения и как бы смешения ума с телом. Третья ступень включает в себя все те суждения, какие мы с возрастом привыкаем выносить относительно внешних объектов в связи с движениями наших телесных органов. По Декарту, зрительное сознание — это феномен второй ступени, который в основном понимается как некоторое изображение в сознании. Эта изобразительная картина видения, концепция моментального снимка, представляет не только исторический интерес. Она находит живую поддержку среди современных философов и ученых. Например, Джесси Принц утверждает, что визуальное сознание является продуктом того, что он, вслед за Раем Джакендорфом, называет репрезентациями промежуточного уровня зрительной системы. Он имеет в виду уровень вычислительной репрезентации, соответствующий тому, что Дэвид Марр назвал эскизом в 2,5D. Этот эскиз — нейронная визуализация того, что мы видим буквально, или того, как выглядят вещи, нечто вроде линейного рисунка, отражающего перспективу и соотношение формы и размера различных предметов. Важнейшей чертой эскиза в 2,5D является то, что он является, или предполагается, что является просто репрезентацией того, как выглядят вещи. Он не является репрезентацией самих вещей или того, как вещи существуют на самом деле, независимо от восприятия. Это просто изображение. По мнению Принца, это что-то вроде изобразительной репрезентации, которую мы визуально осознаем, когда обладаем визуальным сознанием. Не помидоры, а структура определенного вида, которую прекрасно передает рисунок или фотография, составляет содержание визуального опыта. Очевидно, что такой способ мышления о характере зрения принимает за данность не только изображение, но и имплицитное сравнение видения с видением изображения. Действительно, ссылка на изображение буквально и конкретно, поскольку видение мыслится в понятиях репрезентаций и набросков. Концепция моментального видения лежит в основе многих когнитивных наук, пусть даже официально она отрицается. Приведем пример. В недавней работе Коэна, Деннета и Канвишера ставится вопрос, какова пропускная способность перцептивного опыта. Авторы стремятся побороть определенное наивное, на их взгляд, представление о том, что когда вы видите, то осознаете все детали, разворачивающиеся перед вами сцены. Опираясь на работы по слепоте, к изменениям и смежным явлениям, они утверждают, что содержание визуального опыта имеет характер ансамбля, то есть он может репрезентировать толпу или группу людей без детальной визуализации каждого члена этой группы. Основная идея заключается в том, что наблюдатели часто не видят или не замечают то, что могли бы мы ожидать легко обнаруживается, а именно больших изменений в том, что происходит прямо перед ними. Любой человек, знакомый с живописью, знаком с такими феноменами. Дега, например, может нарисовать книжный шкаф, переполненный книгами и бумагами, и убедительно доказать их присутствие, не изображая детально ни одной книги. Но чего Коэн и соавторы не осознают, так это того, что они отнюдь не разрушают изобразительную картину видения, а лишь уточняют ее, предполагая, по сути, что визуальное изображение ближе к импрессионизму, чем реализму. Сам их вопрос — какова пропускная способность визуального опыта, то есть насколько информационно насыщен в действительности визуальный опыт, предполагает нечто вроде ведущего от мира к сознанию канала, по которому передается репрезентация наподобие живописной визуализации.